Пожилой дворецкий, облаченный в роскошный парчевый халат, почти лежал в кресле, подняв ноги на удобную тумбочку. А вокруг суетилась Сесилия, то подкладывая ему под спину подушки, то меняя влажные тряпки на лбу. Я невольно залюбовалась этой картиной. Нашу домоправительницу сейчас было не узнать. Обычно степенная и рассудительная, в этот момент она напоминала перепуганную молодую девицу, ухаживающую за своим возлюбленным. Пикантности ситуации придавало то, что лицо и руки Гизберта были густо запачканы темно-зелеными пятнами, которые никак не оттирались с кожи. Напротив, чем больше мы старались отмыть дворецкого, тем ярче пламенели следы, несомненно указывающие на его вопиющее преступление. Обстоятельства, при которых мы обнаружили Гизберта, неопровержимо доказывали его виновность. Видимо, пожилого дворецкого настолько заело любопытство, что он решил тихонечко проверить, чем это таким интересным я занималась вчера. Воспользовавшись тем, что хозяева дома вместе с приглашенными магами-менталистами обсуждали произошедшее нападение, он попытался пробраться в кабинет. Правда, дверь он открыть так и не сумел, так как помешало установленное мною заклинание. Тогда Гизберт вздумал залезть через окно. Благо, что кабинет располагался на первом этаже. На этом месте рассуждений я в тысячный, наверное, раз укоризненно покачала головой. Если честно, я с трудом могла представить себе такую картину. Пожилой Гизберт, отличающийся весьма солидной комплекцией, лезет через оконную раму, будто какой-нибудь вор. Так или иначе, но Гизберт в комнату попал и вляпался в ту субстанцию, которую я создала накануне. Эх, стоит признать очевидный факт. Все-таки надлежало прибраться перед тем, как отбыть на званый ужин, потому что загадочное вещество в мое отсутствие все-таки выплеснулось из миски. В мой кабинет теперь было страшно даже заглянуть. Пол покрыт вязкой зеленой жидкостью, а на стол вообще без слез не взглянешь. Благо, что хоть книжные шкафы и их драгоценное содержимое не пострадало. Впрочем, я немного отвлеклась. В общем, Гизберт знатно переполошился, осознав, что угодил в какую-то гадость, по всей видимости, обладающую магическими свойствами, рванул к двери, решив покинуть комнату самым коротким путем. Я задумчиво почесала нос. А вот тут начинались сложности. Заклинание, блокирующее дверь, я установила снаружи, а Гизберт рвался на волю изнутри кабинета. По всей видимости, именно поэтому он сумел таки выбежать в коридор. Но почему произошел взрыв? Чары должны были просто развеяться. А ну нет, бабахнуло знатно. Такое чувство, будто что-то заставило их сдетонировать. Ну а дальше Сесилия выглянула на шум, увидела лежащего в коридоре Гизберта, оглушенного и потерявшегося в пространстве. Было темно. Одежду и руки дворецкого покрывали какие-то загадочные пятна. Естественно, бедная домоправительница подумала, что несчастный при смерти. Она присутствовала при том моменте, когда Дориан и Норберг доставили меня бесчувственную в дом. Слышала отрывки разговора о произошедшем нападении. Вот и подумала, что негодяи поспешили завершить начатое и забрались к нам в дом. А доблестный Гизберт встал на пути преступников. Ну и подняла панику. Я сурово насупила брови, глядя на дворецкого. Не сомневаюсь, что он уже давным-давно пришел в себя, но старательно играет смертельно раненого. Понимает, поди, что пересек всяческие грани дозволенного. Я даже Дориану не позволяю подобного. Мой супруг давным-давно уяснил, что мои рабочие вещи и записи только мои. Никому не позволено рыться в них. И не потому, что я храню в кабинете что-то запретное или постыдное. Нет, просто я привыкла к определенному порядку. Если мои инструменты окажутся перепутаны, потому что кто-то сунул туда свой любопытный нос, то я устрою такой грандиозный скандал, что мало не покажется. В гостиной, кроме меня, Гизберта и Сесилии, присутствовал лишь Норберг. Маг-менталист выбрал себе кресло, которое стояло в самом далеком и темном углу комнаты. За все это время я не услышала от него ни слова, будто он воспользовался удобной возможностью и вздумал немного вздремнуть. Но то и дело я чувствовала на себе его взгляд. Не спит, смотрит, изучает, делает выводы. Интересно только, какие и для чего? Дориан по мере сил и возможностей руководил ремонтными работами в нескольких комнатах по соседству с моим кабинетом выбило стекла, а февральские ночи в Хельоне весьма морозны. А Фелан... Кстати, а куда запропастился этот противный блондин? Неужели решил по доброте душевной помочь моему мужу? Да ну, вряд ли. Такое великодушие совсем не в его характере. Ну что же, пожалуй, самое время серьезно переговорить с Гизбертом и сказать ему, что считаю его поступок возмутительным. Дориан слишком привязан к пожилому дворецкому, который проработал у него много лет и даже последовал за хозяином из Гроштера в этот северный город. Если оставить неприятное разбирательство супругу, то я более чем уверена, что он просто слегка пожурит дворецкого или же вообще объяснит все непонятным и загадочным стечением обстоятельств. Правда, меня немного смущало присутствие Норберга. Но, с другой стороны, я его в свой дом не приглашала. Если не нравится присутствовать при неприятном разбирательстве, то вполне может уйти. Сесилия, пожалуйста, выйдите. Холодно, приказала я домоправительнице, которая в очередной раз приложила к колбу Гизберта холодную примочку. Служанка вздрогнула и с нескрываемой опаской покосилась на меня, но выполнять распоряжение не спешила. Я невольно нахмурилась. Это еще что такое? В моем доме меня собственные слуги игнорировать будут. Сесилия... Повторила я, постаравшись, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше скрытого негодования, но с достоинством, не позволив себе сорваться на крик. «Почему я должна повторять?» Сесилия глубоко и прерывисто вздохнула раз, другой, и вдруг разревелась. Я даже опешила от этой картины. Высокая, дородная женщина, которая годилась мне в матери, если не в бабушке, стояла напротив меня и самозабвенно лила слезы. «Простите!» Выдохнула она и вдруг бухнулась на колени, молитвенно протянув ко мне руки. «Прошу, Виера, простите нас! Это я во всем виновата!» «Нет, это я!» Вдруг чудесным образом очнулся Гизберт. Сполз с кресла и тоже встал на колени рядом с Сесилией, глядя на меня взглядом побитого щенка. Хорошо, хоть от слез воздержался. Я услышала, как Норберг, который все так же оставался в своем темном углу, насмешливо хмыкнул, но больше ничего не сказал, явно предоставив мне сомнительную честь разбираться в происходящем бедламе. «И что все это значит?» — спросила я. «Гизберт, Сесилия, встаньте немедленно и объяснитесь!» «Нет!» Патетично взвыла Сесилия, ни на миг не переставая рыдать. «Повинную голову меч не сечет!» Сомнительная истина. История знает множество примеров, когда именно тому, кто являлся с повинной, приходилось отдуваться за всех своих подельников. И в любом случае, я не совсем понимаю, какое отношение это высказывание имеет ко мне и к сложившейся ситуации. Мое неуемное воображение тут же нарисовало мне жуткую картину расправы над слугами. Я стою над хладными трупами, сжимая в руках огромный двуручный меч, которым только что обезглавила бедняк. Фу! Мерзость какая! И я с усилием заставила себя перестать думать о таких кошмарах. Во-первых, очень сомневаюсь, что я вообще такую махину приподнять сумею. Не говорю уж о том, чтобы ей у кого-нибудь рубить. А во-вторых, я собиралась строго отчитать Гизберта за провинность, а не убивать. «И в чем же вы виноваты?» — полюбопытствовала я. «Это я упросила Гизберта пробраться в ваш кабинет!» Покаялась Сесилия и вновь умоляюще простерла ко мне ладони. «Вы бы знали, Пьера, как он сопротивлялся! Но я настояла!» «Не губите ее, госпожа!» Поспешно перебил ее дворецкий. «Она говорит неправду. Я сам полез в окно. Меня и наказывайте!» «Вы что, с ума тут посходили?» Не выдержав, прикрикнула я на парочку этих ненормальных. «Никого я не собираюсь губить, убивать или сечь. Как вам такое вообще в голову пришло?» «Ну...» Сесилия наконец-то перестала размазывать по потному красному лицу слезы и украдкой посмотрела на Гизберта. «Мы ни в коем случае не хотим вас ни в чем обвинить!» Тут же горячо принялся заверять меня Гизберт. «Но...» И тоже замолчал, уставившись на свою подругу. Я закатила глаза и приглушенно зарычала от злости. «Они что, издеваются надо мной? Такое чувство, будто они подозревают меня в чем-то совершенно ужасном и отвратительном». Некоторое время в гостиной царила тишина, прерываемая лишь треском поленьев в растопленном камине и судорожными вздохами Сесилии, которая все никак не могла успокоиться. Норберг помалкивал, продолжая делать вид, будто его нет в этой комнате. Вот ведь нехороший человек. Я не сомневалась, что он знает, какие именно мысли тревожили моих слуг, поскольку ни на Гизберте, ни на Сесилии не было амулетов, защищающих от ментальной магии. По всей видимости, Норберг ожидал, что я брошусь к нему за помощью. Обойдется в таком случае. Сейчас я выжму из Гизберта всю правду. Так, а теперь медленно и внятно объясните мне, что именно вы хотели найти в моем кабинете? Строго произнесла я, глядя поочередно то на Гизберта, то на Сесилию. Те дружно засопели, по-прежнему не глядя мне в глаза. И ни слова. Я про себя досчитала до 10. Надеюсь, что это поможет мне не взорваться от гнева. Гизберт! Свистящим от злости шепотом начала я. Это возмутительно. Договорить я не успела, поскольку в гостиную быстрым шагом ворвался Дориан. Правда, почти сразу он замер, словно вкопанный, когда его глазам предстала чудная картина. Гизберт и Сесилия на коленях передо мной. «Однако...» Пробормотал он и с некоторой опаской покосился на меня. «Не смотри на меня так!» Измученно взмолилась я. «Я сама не понимаю, что за муха их покусала. Говорят, какую-то чушь». Подумала немного и исправилась. «Точнее, как раз ничего толком не говорят. Но я себя настоящим чудовищем успела почувствовать». «Знаешь, Алекса, по-моему, у нас появилась серьезная тема для разговора». Очень спокойно произнес Дориан и шагнул было ко мне. Я сама не поняла, как это произошло, но одновременно с его движением я попятилась. От мысли, что сейчас Дориан прикоснется ко мне, по спине пробежала холодная дрожь. Правда, я тут же заставила себя остановиться, осознав, как неприятно будет Дориану из-за моей реакции. Увы, он все заметил. В его темно-карих, почти черных глазах промелькнуло недоумение, смешанное с горькой обидой. Но он ничего не сказал. Просто остановился на достаточном от меня расстоянии, более не делая попыток приблизиться. «В общем, я хотел поговорить с тобой о том веществе, что ты сделала», — сказал он. «Алекса, я не знал, что ты увлекаешься вызовом душ мертвых». «Что?» От такого заявления я едва не подавилась. шумно задышала, Сирис совладает с эмоциями. «По-моему, в воздухе нашего дома разрито. Какое-то безумие. То Гизберт и Сесилия намекали мне на что-то очень подозрительное и совсем нехорошее. Теперь вот Дориан к ним присоединился. Или это заговор, чтобы свести меня с ума?» «По-моему, тебе стоит пройти в свой кабинет», — холодно произнес Дориан. «На месте сама все поймешь». Я покосилась на Гизберта, который как раз в этот момент начал подниматься с колен, видимо, решив, что в присутствии хозяина ему не грозит никакая смерть из моих рук. Дворецкий перехватил мой взгляд и вновь грузно рухнул на пол, аж побледнев от ужаса. «Да, все занимательнее и занимательнее. Что же всех так испугало в моем кабинете? Я ведь знаю, что не занималась там никакой черной магией». «Ну, почти». И я едва заметно поморщилась, вспомнив одну занимательную книжонку по некромантским опытам, которую недавно приобрела на местной барахолке. Но я лишь взглядом первые страницы пробежала, не вчитываясь особо. Просто решила изучить на досуге. Вдруг что интересное найду по защите от магии смерти. В конце концов, не одними же амулетами по защите от чтения мыслей мне до конца дней своих заниматься. Мимо внимания Дориана не прошла моя гримаса. Он выпрямился во весь свой немалый рост и с нескрываемой опаской осведомился. «Алекса, ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» И почему-то его недоверие прибольно отозвалось в моем сердце. «Ишь ты! В чем он меня подозревает, хотелось бы знать?» «У самого-то рыльце в пушку, как оказалось». «По-моему, это тебе стоит во всем признаться мне», — парировала я. «Интересно, кто это так хочет, чтобы ты охладел ко мне? По-моему, без женского участия в недавнем нападении точно не обошлось». Я пожалела о том, что сказала, как только слова сорвались с моих губ. Ох, ведь не хотела же начинать разборку в присутствии посторонних. А сейчас мало того, что Гизберт и Сесилия слушают нас, приоткрыв рты от жадного любопытства, так еще и Норберг притаился в своем углу, словно паук, ожидающий, когда в его тенета попадется очередная жертва. К чести Дориана, он не стал отвечать на мой некрасивый выпад, хотя его губы так и кривились от желания высказать мне что-нибудь. Вместо этого он выразительно посмотрел на слуг, затем круто развернулся и вышел из гостиной. Уныло вздохнув, я последовала за ним. «Ну что же за день-то сегодня настолько неудачный? Прямо 33 беды на мою несчастную голову. Сначала встреча с Норбергом, потом нападение на карету, в результате которого я попала под действие, пусть и не смертельных, но весьма неприятных чар. А теперь еще в доме творится не пойми что. Интересно, в чем же меня все-таки все так дружно подозревают?» «Ну ничего. Сейчас сама все разузнаю». И я почти не удивилась, когда заметила, что Норберг бесшумно встал из своего кресла и последовал за нами.